Хада 63, Райхаку, сказал я, вытянув левую руку перед собой и будто сжав ей какой-то шарик. В руке сформировался желтый шарик, который через секунду потерял свою форму и устремился мощным потоком молнии по коридору, испепеляя все на своем пути. Хоть я пыталась как можно сильнее ограничить мощь заклинания, но даже так оно пробило несколько стен подряд, открывая вид на улицу. Повернувшись назад, применила уже менее мощный шаткаха, уничтожая Айкаси, выбравшихся из дыры в полу, а затем и вовсе заделала ее с помощью Бакуда 37, Цуребаши, создав на полу прочную сеть. Опыт работы в Амицукида подсказывал, что большинство боссов сидят наверху, кроме редких исключений, а в кабинете босса обязательно должны быть деньги, сейф с наличкой. Поэтому я стала шерстить кабинет за кабинетом, но это не так уж просто, так как с самого первого кабинета по мне открыли огонь из пистолета. В местных людях сидели Айкаси, поэтому они вполне могли меня видеть. Благо они хоть как-то навредить мне были не способны, силенок маловато. А вот местные Айкаси, если не могли меня прибить, то точно были способны ранить. Но я их старалась убивать сразу же, как только они попадали в поле моего зрения. Шикой мне все же пришлось применить, но не для боя. Я открывала им сейфы, просто дезинтегрируя их двери. Еще в обществе душ знала, что у всех предметов есть душа, поэтому синигами вне Гигая могут взаимодействовать с окружающим миром в мире живых людей. Уничтожая на самом деле какую-то кирпичную стену, они в первую очередь уничтожают ее душу, а та передает повреждения уже своему физическому воплощению. Мне бы следует повозмущаться такому варварскому применению моей способности, но ты добыла деньги. Куда будем их складывать? Я перевела взгляд с сейфа полного денег на штору. Через пару десятков секунд на моем плече уже висел самодельный мешок с деньгами. Улыбаясь и прикидывая, куда потратить деньги, я вышла из комнаты местного босса, чтобы наткнуться в коридоре на толпу озлобленных людей и Айкаси. «Вор побежал туда», — выкрикнула я, показав пальцем в сторону. На такой дешевый трюк повелись многие и не только люди. И пока они разворачивались обратно к двери, из которой я вышла, мне удалось с помощью серии быстрых сюмпа убить часть Айкаси и вырубить почти всех людей. Мне не хотелось, чтобы вся эта нечисть после моего побега отсюда вырвалась наружу, на улицы города, поэтому я решила все тут зачистить. Через 10 минут монотонного вырезания Айкаси спустя, я, вроде, закончила зачистку. Но выйдя из здания и пройдя пару метров, я получила неожиданный удар в спину, словно встала на пути у Эмаэда, спешащего в столовую. Но будто самого удара было мало, мне еще заразили скверной обе ноги и подняли в небо. Я оказалась на морде у чертового змея, которого приметила еще при входе. От злости ударила Райхаку в полную силу, устроив светопреставление на весь Токио, на пару секунд осветив каждый темный переулок и точно выводя из строя часть чувствительной электроники. Приземлившись, я внимательно осмотрела свои ноги, которые были полностью покрыты скверной чуть ниже колена. Боль была терпима, по ощущениям словно обожглась кипятком. Надо бы скорее промыть ноги освещенной водой, пока зараза только снаружи и не проникла вовнутрь тела или даже души. А ведь получается, что я-то ходит с почти полным ожогом тела, да еще некоторых внутренних органов уже продолжительное время из-за своего юкини. Я бы давно прибила мальца за это. К сожалению, первый попавшийся на моем пути храм был заселен богом и его шинки, причем уже знакомым мне богом. Когда восточный ветер дует, начал было с одухотворенным выражением лица читать стих Тингзин, стоя у ворот своего храма, но я его резко перебила. «Старик, я с удовольствием тебя послушаю чуть позже, если ты дашь мне промыть ноги». «Эх, молодежь, совсем не уважаете старость, иди уже», разрешил мне пройти на территорию своего храма Тингзин. «Кстати, знатно ты пошумела, даже уничтожила того гиганта, но стоило ли оно того?» «Да, нужны были деньги», — ответила я, сняв кроссовки и начав поливать ноги с помощью черпака. «Храм сам себя так просто не отремонтирует. Надо бы тоже научиться освещать воду. Знания, как это сделать, есть, но на практике у меня с этим, как с лечебным кида, все очень-очень плохо получается. Кстати, давно было интересно, что ты за божество. Просто я тебя раньше не видел. Недавно родилась? Нет. Боевая богиня? Снова мимо. А ты немногословно. Отобедаешь со мной и моими шинки?» Спросил, хитро прищурившись Тингзин и закрыв веером нижнюю часть лица. «Хорошо», согласилась я, перестав поливать себе ноги, у тебя нет полотенц, не хочу мочить мокрыми ногами пол твоего храма. На левой пятке осталось еще немного скверны. Тиндзин пытался заполучить информацию обо мне, ведя неторопливую беседу за обедом. Его вопросы не казались странными для обычного человека, но вот обычным я не была. Сотню лет занимала пост главнокомандующего Мицукида, поэтому понимала, когда и как отвечать, а где следует промолчать, чтобы собеседник вообще ничего нового обо мне не узнал, и воспользовалась этими знаниями. Под конец беседы лицо Тиндзина чуть скривилось, на лбу набухла вена, а сам он стал обмахивать себя веером в попытке остыть. Я же напротив была спокойна и улыбчива. «Спасибо, что пригласил, старик, было очень вкусно. К сожалению, мне уже пора». «Ага, ступай уже», — отмахнулся от меня грустный Тиндзин. «Мог бы просто прямо все спросить, а не устраивать допросы, хорошо замаскированные под обычную беседу. Я бы ответила, скрывать мне особо нечего. Но ты решил поиграть в детектива, старик, и кто я такая, чтобы отказывать тебе в подобной игре? Строительную фирму пришлось нанимать с помощью Кафуку. Мне еще плохо удавалось сделать так, чтобы и обычные люди могли видеть меня. Общее обновление всего храма и пристройка к нему кухни с ванной комнатой, благо хоть вода была проведена, обошлось мне почти во все имеющиеся деньги. Для так полюбившихся мне теплых полов и проведения электричества, придется грубо позаимствовать деньги у еще каких-то бандитов. Столько дел, из них всех так мало по-настоящему божественных. Кто же думал, что богам тоже требуется где-то спать и что-то есть? Жаль, что к строительной фирме, сейчас делающей у меня ремонт, больше не обратиться. После звонка Кафуку фирма умудрились за 20 минут как-то обанкротиться и сейчас выполняют мой заказ, чтобы оплатить долги и закрыться. Пока я была занята ремонтом и добычей денег, Юкини и Ята смогли вылечиться от скверны, а первый еще стал почти адекватным мальчиком, которого прибить хочется уже не так сильно. Лучше бы меня забрал Синигами. Услышала крайне мощный зов молитву, что даже случайно переместилась к ее автору за компанию с другими Синигами, которые, как и я, с удивлением оглядывали какую-то девочку в белом кимоно с красным хакама. Девчонка на данный момент так сильно желала умереть, что буквально оглушала нас всех своим зовом и даже как-то смогла призвать к себе. Один из Синигами было потянулся к ней, чтобы прибить и пойти по своим делам дальше, но я его остановила, схватившись за почти сжавший за шею девочки ладонь. «Слышь, перестань плакать», — сказала я, легонько пнув по ноге, уткнувшейся себе в колени девочке. «И зачем вообще звала? Ты знаешь, что от твоего воя у нас у всех болит голова». «Что?» — подняла голову с колен девочка и увидела меня с пакетами из продуктового и тройку других синигами. «Вы пришли меня забрать, а уже не хочешь? Я не знаю. Меня изгнал Тиндзин сама, и я совсем не представляю, что мне теперь делать», — плача, ответила мне девочка. «Так вот где я ее видела. Слушай, а может она, а ты умеешь готовить?» «Что?» — с удивлением посмотрела на меня девочка, даже перестала плакать на несколько секунд. «Да-да, конечно умею». Я с улыбкой на лице вручила один из пакетов с продуктами и сказала той следовать за мной. Девочка несколько минут растерянно буравила мне спину взглядом и только тогда, когда я скрылась за поворотом, побежала за мной. «Фон-сан, вы оставили свой пакет». Догнав, пыталась вручить мне продукты обратно бывшей шинки Тиндзина. «Так я их отдала тебе, чтобы ты их и потащила. Кстати, надеюсь, готовишь ты вкусно. Давно не баловала себя хорошим ужином. В такие моменты так не хватает Амаэда, поэтому я все же решила завести себе слугу, и может из этой девочки получится что-то путное. А еще она своим зовом молитвы отвлекает других синигами от работы, чем прибавляет ее мне. А еще она нужна тебе за тем, что ты оказалась просто не способна вести работу по дому. Не антиалант, а даже что-то большее. Позор, Шаолинь. Но я же, что-то пыталась пробормотать девочка, но я ее перебила. Да мне плевать, передо мной ты еще не косячила. И лучше уж я присмотрю за тобой, чтобы ты понапрасному не звала всех синигами в округе. Так вы тоже синигами, Фон-сан? О, только дошло, если я не была бы синигами, то не откликнулась бы на твой зов, синигами. Часть 4. Шаолинь, ты безнадежна, подвела итог Сузуми Бачи моей попытки вышивать, когда я в 20-й раз за 5 минут уколола себе палец. Да нет, я вообще о всей деятельности, которая не касается рисования и чьего-то убийства. Заткнись, Сузуми Бачи, и вообще выходи сюда. Тебе давно пора задать трепку, старая ты стерва. Вскочила я на ноги и встала в боевую стойку, чтобы тут же упасть на пол, так как в этот момент бывший Шинкитин Дзина заплетал мне косу. «Фон-сан, простите, я не хотела, чтобы вы падали», — обеспокоенно рассматривала меня девочка. «Я просто рефлекторно схватилась за ваши волосы из-за того, что вы внезапно вскочили». «ТЦ, понимаю, не бери в голову, вообще во всем виновата Сузуми Бачи», — ответила я, присаживаясь и подбирая набор для вышивки. «А в чем я виновата?» — спросила Сузуми Бачи, материализовавшись и присаживаясь мне на плечо в своей миниатюрной форме. «Что ты слишком никчемная и не самостоятельная, Сузуми Бачи-сан, но Фон-сан же Синигами, она выполняет важную работу, провожает души», — пыталась меня защитить девочка, что до сих пор не понимает, что зачастую спорить с Сузуми Бачи бесполезно. «Ага, так хорошо выполняет, что ты в этом мире кукуешь уже месяц, до сих пор не уйдя на это самое перерождение». Девочка после слов Сузуми Бачи сразу же погрустнела. Истина в ее словах все же есть, ибо Шинки без имени – это все та же самая бродячая душа, которую мы, Синигами, обычно должны отправить на перерождение. Но с этой девочкой у меня вышел затык. Я понимала свою несостоятельность в обычных домашних делах, поэтому мне нужен был на время помощник или слуга, чтобы я банально не сдохла от голода. Я не думала брать эту девочку на постоянную основу, думала, что она со временем сама уйдет, или сама в случае чего отправлю ее на перерождение. Но время шло, а рука почему-то не поднималась. Хорошей она оказалась, такой радостной, трудолюбивой и заботливой. «Знаешь, Сузуми Бачи права», — признала я, а после взглянула на бывший Шинкитин Дзина и тяжело вздохнула. «Фон-сан, неужели вы хотите отправить меня на перерождение?» — спросила девочка, дрогнувшим голосом и собирающимися слезами в уголках глаз. Вместо ответа я встала и нависла над ней, протянув руку в ее сторону. Бывший Шинкитин Дзина начал от страха скорого перерождения отползать от меня. «Мое имя – Шаолинь Фон. Ты, не помнящая имени своего, станешь моим новым слугой, и я дарую тебе новое имя». Девочка застыла с широко распахнутыми глазами и ртом, и будет в имени твоем следовать, а в сосуде звук. «Повинуйся моему приказу и будь моим Шинки. Имя тебе – Шори. Твой сосуд – Ата. Приди, Шонгин, от автора. Знаю, что имя дано неправильно, но будем считать, что тут косяка нет. Шори, Яб. Победа, Ата, Яб. Шонгин, Кит». Звук. Шори Ата начала преобразовываться и влетела ко мне в руку. «Фон-сан, вы решили сделать меня своим Шинки? Спасибо, спасибо, спасибо. Теперь у меня в голове целых две шизы. Шори Ата, у меня к тебе вопросик», — проговорила я, оглядывая форму своего Шинки. «Ты решила надо мной постебаться?» «Да, о чем вы, госпожа?» — с искренним непониманием ситуации спросила Шори Ата, пока Сузуми Бачи валялась на полу от смеха. «Почему ты приняла вид косы?» Шинки действительно оказалась косой с черной деревянной изогнутой рукоятью, с множествами темно-синих бантиков на ней и лезвием серебряного цвета, ширина которой при основании чуть больше моей ладони, и я не имела совершенно никакого понятия, как ей орудовать. «Ну, хоть выглядит не как сельскохозяйственный инструмент, а скорее экзотический вид занпакта. Но, госпожа, Шинки принимает вид, который будет более удобный хозяину. Ха-ха-ха, тебе сейчас нужен еще черный балахон, и образ будет завершен. Прости, Шори Ата, я это знала. Можешь принять человеческую форму». Передо мной возникла девочка лет 16 на вид с длинными каштановыми волосами, убранными в два хвостика, и ярко-голубыми глазами, в которых так и плескалась радость. Возникла и тут же бухнулась на колени, кланяясь и обещая верную службу до конца веков. «Шори Ата, вставай, я принимаю твою клятву». «Спасибо, госпожа, а можно вас обнять?» Вместо ответа на ее вопрос, я просто широко развела руки по сторонам. Она тут же кинулась меня обнимать, чуть не сломав пару ребер в процессе. «Шинки – это интересные существа. Я до сих пор не очень понимаю, по какому принципу в этом мире работает связка Шинки-бог, но знаю, что искренняя служба своему богу Шинки доставляет удовольствие. А Шори Ата, можно сказать, как раз целый месяц мне служила, выполняя все мои прихоти, помогая вести хозяйство, не прося ничего взамен. Причем я не говорила, что сделаю ее своим Шинки, просто сказала, что она может пожить у меня, помогая с домашними делами, пока не найдет себе нового бога. Позаботься обо мне, Шори Ата, ведь ты мой ведущий Шинки», — тихо пробормотала в плечо девочки, но она все услышала. «Ве ведущий, но как же Сузуми Бачи-сан, Фон-сама?» С удивленным видом спросила Шорета, чуть отстранившись от меня. «Сузуми-бачи, эта стерва никогда не была Шинки», — посмотрела я на Занпакта, потерявший к нам интерес и начавший напиваться запасами пива. Я особым ритуалом отделила кусок своей души и сунула его в меч, чтобы раскрыть свои истинные способности. «Кстати, так получилось, что ты еще и являешься моим самым первым Шинки, поэтому, пожалуйста, не подведи меня, Шорета». В ответ я услышала радостный писк, а после него мне снова попытались сломать ребра оригинальным способом. В эмоциях же Шорета тоже была целая тонна радости и довольства, которые били мне по мозгам. Так вот каково приходится Сузуми-бачи, когда я испытываю сильные чувства. Интересный опыт. Фон Сама, а у вас будут ко мне какие-то особые требования? Можешь называть меня просто по имени. Кроме того, чтобы ты не носила никаких слишком открытых и развратных вещей, требований нет. Да и с этим у Шорета проблем нет. Она обычно ходит просто в футболке и джинсах. А сейчас давай проверим тебя в бою, Шорета. А потом можно и похвастаться тобой перед другими богами. Приди, Шонгин. Ты тоже идешь с нами, Занпакта-алкоголик. Но я же только. Зажаль врагов до смерти, Сузуми-бачи. И, Шорета. Да, госпожа, пожалуйста, не режь себя больше. Я постараюсь дать тебе все, чтобы ты этого больше не делала. Да, госпожа, ответила Шорета, начиная плакать. Ха-ха-ха. А это, оказывается, может быть весело, рубить всех и вся косой. Признала я, спустя 3 часа вырезания всех попавшихся Айкаси. Изначально я не думала, что буду использовать Шинки как боевое оружие. Больше предпочла бы ей роль хранителя очага или бойца поддержки. Но сейчас, спасибо, госпожа. Сузуми-бачи чуть уменьшила длину своего жала в форме Шикая, чтобы я сейчас могла нормально держаться за рукоять Шорета. Но была еще одна причина этого. Я хотела посмотреть, реально ли одновременно использовать в бою Шинки и Шикаи. Криво, косо, но у меня все же что-то получалось. Теперь я смертоносна на любой дистанции боя. Почти. Все же 3 часа вырезания Айкаси не сравнятся со 100-летними тренировками. Раскрутив косу, воткнула ее лезвие в голову какого-то Айкаси-медведя, ставшего на задние лапы. Дернула рукоять на себя, добивая тем самым монстра, который еще умудрялся показать признаки жизни. Сузуми-бачи, можешь вернуть настоящую длину своего Шикая. Прости, Шорета, но пока что я не смогу тебя часто применять в бою, так как не привыкла сражаться на средней дистанции. Но я буду тренироваться, чтобы владеть тобой на мастерском уровне. Будет, ибо отсечение тобой голов Сюмпа выглядит слишком круто и дополняет образ бога смерти. Пафосная засранка. Ты иногда ведешь себя как ребенок. Ой, я опять забыла про твой настоящий рост. Пузатая мелочь. Спустилась сюда. В другой раз. А сейчас давайте сходим в гости к Кафуку. Кстати, Шорета отметила, что сейчас в форме Шинки тоже находится в моем внутреннем мире. Обычно же Шинки находится в каком-то бесконечном темном пространстве, но никак не во внутреннем мире своего бога. К сожалению, мы выбрали не самое удачное время для посещения Кафуку, так как лицом к лицу столкнулись с Бешамон и почти начали драку, как нас успела остановить хозяйка дома, обещав благословить. Благословение Кафуку – это то еще жуткое проклятие, которое и врагу не пожелаешь. Его боятся даже боги удачи, поэтому Бешамон, зло сверкая глазами, отступила. «Привет, Шаа-Шаа-Чан, что привело тебя ко мне?» – улыбнулась мне Кафуку, когда Бешамон ушла, да еще и с косой на плече. «Я просто решила тебя навестить и похвастаться перед тобой, Шорета». Мне показалось, что Кафуку растрогалась. Наверное, все дело в том, что ее вообще редко кто может просто так навестить. Обычно боги и люди сторонятся богиню бедности, боясь ее сил. Если знать Кафуку получше, чем просто слышать о ней слухи, то она получается одним из самых одиноких существ на этой планете. Хоть всеми силами пытается это скрыть за дружелюбной улыбкой и гиперактивным поведением. Кафуку обычно рада каждому новому знакомству, так как хоть кто-то из этих знакомых в итоге может стать ей другом. Синигами тоже боятся, тот же Ято пытается со мной меньше контактировать, хоть меня он и воспринимает за друга. Но я от одиночества не страдаю, мне хватает разговора за чаем с кем-то раз в неделю или даже 2. Наверное, все дело в Сузуми-бачи, которую обычно сложно заткнуть, а сейчас еще прибавилась и Шорета. Шорета взглянула на девочку, которая вернула себе облик человека, Кафуку, а она разве раньше не была Шинки Тингзина? Была, но теперь она моя и я надеюсь, что навсегда, быстро ответила я, не давая вновь загрустить своему шинки. Ну и хорошо, хлопнула на последнем слоге в ладоши Кафуку, давайте пить чай. Кстати, у нас сейчас гостят Юкине и Хиори, а скоро должен подойти и я-то. При имени Юкине, Шорията дернулась и начала нервничать, но я ее слегка приобняла и она, вроде, успокоилась. Юкине, увидев и узнав Шорията бывшую шинки Тингзина, сразу же согнулся в поклоне и извинился перед ней. Мол, именно из-за него ее и освободили от имени. Шорията не то чтобы приняла извинения, но относиться к мальчику стало помягче. Хаем, таким ты мне нравишься гораздо больше, мальчик, и посмотрев ему прямо в глаза, продолжила, а это значит, что я не стану приходить за тобой так скоро, как планировала. От моего жесткого голоса почти все присутствующие вздрогнули, а Юкини чуть ли не завалился назад. Но зато грохнулся только вошедший в дом Ята. Грохнулся прямо на руки Дайкоку, тот его поймал, затем пригляделся кто у него в руках, отвел руки в сторону и отпустил бездомного бога. «Шучу, наверное», — проговорила я под стук столкновения затылка Ята и пола. Дайкоку и Кафуку быстро разрядили обстановку, усадив всех пить чай и ведя беседы ни о чем. Все было замечательно, но в какой-то момент меня начало шатать, а в голове появился гул, словно в питье подсыпали яда или наркотиков. Я уже была подумала, устроить Кафуку и другим радость, под названием «Взбешенные синигами», как случайно на пару секунд задержала зрительный контакт с Хиори. И этих секунд мне хватило, чтобы понять, что со мной сейчас происходит. Способности синигами растут. За пару мгновений зрительного контакта с Хиори, я просмотрела всю ее жизнь от рождения до сегодняшнего дня. Было очень сложно не потерять себя в потоке чужих воспоминаний. А если бы это оказался кто-то не такого сопливого возраста, например, я-то, сколько бы от меня осталось? Надо срочно валить отсюда, чтобы такого не случилось. Шорията, мы уходим отсюда. Прости, Кафуку, но у меня появились срочные дела, проговорила я, смотря в пол и пытаясь встать. Встать у меня не получилось. Я завалилась на Шорията. Хорошо, что она смогла меня удержать, иначе не уверена, что смогла бы самостоятельно подняться. «Госпожа, с вами все хорошо?» – обеспокоенно спросила она меня, придерживая одной рукой. «Нормально, просто за раз умерло очень много людей, надо им помочь», – соврала, чтобы не показывать свою слабость. К слову, сенсорика на умерших тоже резко возросла. Теперь я спокойно покрывала половину Токио, и умершие действительно есть. Десяток игл в мозгу очень хорошо ощущаются. Надо их скорее отправить на перерождение и перевести дух. С ними этого не получится. Заглядывай еще, Шая-Шая-Чан, выкрикнула мне Кафуку на прощание. Пока моталась из одной точки города в другую, слабости гул в голове все нарастали. А еще из-за увеличенного радиуса сенсорики пришлось пробежаться по всему Токио. Оставалось еще две души, торчащие в этом мире. Как мне стало совсем плохо, и я сначала перешла с Сюмпа на обычный бег, а затем и вовсе на шаг. До последней души дошла еле как, опираясь на все подряд. После ее отправки на круг перерождения наконец смогла нормально вздохнуть. Гул в голове прекратился и иголок больше не чувствовалось. «Тебе следует исчезнуть, отдохнуть там, где нет мертвецов». Появилось рядом со мной гуманоидное существо черного цвета. «Чтение памяти тренируй на младенцах, иначе перегоришь». Я нервно рассмеялась на последние слова синигами. Теперь-то они все мне напоминали не сгустки тьмы, а полностью выгоревшие спички. «Вы слышали, что сказало начальство?» — спросила я у Сузумибачи и Шорията, находящихся во внутреннем мире. «Нам нужно в отпуск». И не дожидаясь какого-либо ответа, рванула с помощью Сюмпа как можно дальше. «Мы равны по положению, сестра. Бегство в безлюдное место не помогло. Я начала чувствовать смерти животных и насекомых, которых обычно удавалось успешно игнорировать. Поднялась высоко в небо, но поняла, что долго продержаться на ногах не смогу. Требовался реальный отдых, желательно с долгим сном. Через пару часов оказалась в какой-то пустыне, тут тоже кто-то умирает, но не так часто, а значит чувство неотправленной на перерождение души так сильно не давит на мозги. Я улеглась прямо на бархан, чтобы тут же уснуть. Через месяц, когда научилась контролировать усилившиеся и появившиеся способности, я решила посмотреть и на других богов. Просто стало интересно, какими еще могут быть боги. Первым делом я решила посетить оставшихся членов семерки богов счастья. Кафуку назвала этих богов самыми адекватными и интересными личностями в отличие от других. Первым посещенным мной богом стал Хаты, точнее его храм, в который я зашла в поисках божества. Но ни бога, ни его шинки на территории храма я не встретила, лишь в беседке валялся какой-то толстый храмовник, слушал музыку и пялился на облака. Смирившись, что самостоятельно я бога не найду, решила обратиться с просьбой о помощи к храмовнику, если он меня еще увидит. «Здравствуйте, вы не видели местного бога?» – спросила я у храмовника, похлопав его по плечу. «Что же получается, зря сюда пришли? Не разочаровывайтесь, госпожа. А зачем тебе нужен хаты, девочка?» – вдруг спросил меня храмовник, когда я уже отошла от него на приличное расстояние. «Так вы меня видели?» – удивленно спросила я, повернувшись к нему. «Тогда почему не ответили сразу?» «А ты бы ответила, если бы к тебе подошла какая-то стрёмная мелкая девочка с косой, от которой прямо так и веет смертью», — спросил толстый храмовник, доставая откуда-то пачку чипсов и начиная ту стремительно уминать. «Стрёмная и мелкая, какая точная характеристика, Шаолинь?» «Ответила бы», — сказала я слегка раздраженно. «Так где хаты?» «Я и есть хаты. Чего хотела? Познакомиться. То есть этот шарик жира и есть хаты?» «Похоже, что так, госпожа». «Эй, я тебя не оскорблял, мелкая», — возмутился Хаты, перекатившись со спины на бок и так удачно подставивший свои глаза, что я не удержалась. Жизнь Хаты пронеслась передо мной за несколько мгновений. Этот раз отличался от того, что было с Хиори. С ней я буквально прожила ее жизнь, а у Хаты видела как бы со стороны. Такой способ просмотра не вредит моей собственной личности. «Что ты только что сделала?» Я почувствовал в голове какую-то легкость. «Убедилась, что ты и правда один из семи богов удачи, отвечающий за сострадание и добродушие», — с улыбкой на лице ответила я. Так как личность Хаея мне понравилась, он оказался грубым только снаружи, но тереть 300 раз твой живот я не буду. А тебе этого никто и не предлагал. И вообще это стоит денег. Ха-ха-ха. Впервые он сменил выражение лица с хмурого и улыбнулся. «Давай пройдемся по храму, Синигами, и ты мне поведаешь, что гложет душу твою. Только это помоги мне подняться. Я сам не смогу». «Все же почувствовал во мне бога смерти. Я Сойфон, и меня ничего не гложет», — сказала я, помогая этому толстяку подняться. «Разве ты знаешь, что божественные способности есть не у тебя одной?» — уже чуть запыхавшись, спросил Хаты. «Давай все же пройдемся. Кстати, давай сразу обменяемся почтовыми ящиками». «Нет, у тебя его нет, и ты даже не знаешь, что это такое. Вот ты древность. Простите, госпожа. Как только мы вернемся в наш храм, то я сразу же познакомлю вас с интернетом и создам почту. Еще одна распутная богиня удачи», — пробурчала я, глядя на Бензайтен. «Почему вы считаете ее распутной, госпожа? Ты видела ее спину? Да она же полностью открыта. Как можно было сделать так, чтобы кимоно не прикрывало спину? Ужас. Только спина, Шаолинь? Да ты сама просто жуть какая консервативная. Благо за твой внешний вид отвечаю я. Ты из-за этого мне стыдно показываться людям. Ты уже закончила разговаривать со своими шинки? Может, и мне объяснишь, почему я распутная, и что не так с моей спиной?» — спросила каким-то чудом услышавшая мой диалог с Сузуми Бачи и Шориата Бензайтен. «Хаэм, мне показалось, или кто-то что-то сказал». Стала я задумчиво потирать свой подбородок, прикидываясь дурочкой, просто болтающей сама с собой, не желая портить отношения с еще одной богиней удачи. «Не притворяйся», — отвесила мне богиня удачи подзатыльник. «Ты видишь меня? История из дневника Сойфон на путешествиях по мирам. Я выпала ночью из портала в какой-то и слишком обычной улице. Неужели получилось? Я оказалась в нормальном мире. Подозрительно. Тут явно что-то не так. Хаэм, это что? Тюнингованная версия Делориан? Кто вообще может кататься на этом ведре? Удачи, док!» — крикнул какой-то юноша, глядя на уезжающую машину, которая вскоре исчезла во вспышке света. «Так, неужели это Даниэйд? Почему я не могу попасть в нормальный мир? Хоть один нормальный мир, прошу. Надо отсюда сматываться, не хочу жить во вселенной, где время вертит на...» «Но перед этим, Марти...» Я вышла из сюмпа перед юношей и начала его трясти за плечи. «Марти, все пропало. Ты ужасно накосячил в прошлом. Вы кто?» «Я док. Ты так сильно повлиял на естественный ход времени, что я стал девочкой. Тебе срочно надо все исправить». «Что мне надо исправить?» «Исправить», — и ничего не договорив, я переместилась с помощью сюмпа, оставив за собой остаточное изображение, которое буквально распалось, когда Марти начал его трясти. «Шалость удалась, а теперь пора валить отсюда, Синигами. Часть 5, и даже боги смертны. пожамкав по пупу спящей Шориата, которая перекатилась во сне со своего футона ко мне, я с довольным выражением на лице встал и направилась на кухню, чтобы сделать то единственное, что у меня хорошо получается – заварить чай. Классная она все же, да и сама Шориата тоже хорошая. Ха-ха-ха, ты извращенка, Шаолинь, она же твое оружие. Это в тебе говорит ревность, Сузуми-бачи. К тебе же я такие вольности не позволяю. Что у меня, кстати, сегодня по плану? Ты собиралась продолжить изучать испанский по интернету? Точно. Спасибо, Сузуми-бачи. А говорила, что не станешь ежедневником. Ха. Вот что может сделать ревность Занпакта. Стараясь как можно сильнее заглушить бурчание Сузуми-бачи, я, делая маленькие и осторожные глотки чая, рассуждала над одним из величайших изобретений человечества и его бездарном применении. Интернет меня поразил даже больше Асаучи. Столько бесплатной и легкодоступной информации я в жизни не видела. Может, Урахара некоторые свои безумные идеи брал из него? Испанский я начала изучать просто из интереса того, чтобы понять, что за пафосный бред обычно несли пустые на этом языке. В основном я уделяю изучению английского, в котором неожиданно для меня хороша оказалась Шориата. Настолько хороша, что даже могла его мне преподавать. И она это делала с таким радостным выражением лица, что я поняла, будь из нее даже самый плохой учитель, мне бы не удалось разбить ей сердце и обратиться за помощью к кому-то другому. А это вообще нормально, что я очень быстро привязалась к этой девочке. Дело в связи Бохшинки, к сожалению, саморазвитие для будущих путешествий было не самым главным моим занятием. После скачка способностей Бога Смерти, другие синигами полностью отдали мне в руки Токио и ближайшие города, мол, все равно тут в основном сидишь, так и заботься о местных душах сама, не заставляя нас мотаться из одного края страны в другой. Теперь в месяц я отправляю на перерождение то самое среднее количество душ для всех синигами. Хорошо, что у меня появилась еще одна способность местных богов смерти. Я просто могу телепортироваться к только что умершему человеку, с почему-то не отправившейся на перерождение душой и сделав свои дела, появиться на своем прежнем месте. Именно такой трюк использовал синигами при нашем первом разговоре, что я приняла за слишком большую для моих глаз скорость. Но и скорость, к слову, он тоже развивает неплохую. За века своей работы стал довольно сильным богом. Кроме увеличения количества разнообразных способностей, у меня еще наметился и духовный рост. Со слов Сузуми-бачи, если так продолжится, то я через пару десятков лет стану таким же монстром, как Рыжая Химера и Айзен при их финальной битве. Пакет знаний в голове подсказал, что на меня так хорошо влияет вера местных людей в богов смерти. Вера населения – такой себе заменитель Хагьёку для людей, которые не боятся тысячелетнего, почти что каторжного труда. Но есть у этой штуки и минус. Если я перемещусь туда, где никто не слышал о синигами, то заметно ослабну. Из-за этого Сузуми-бачи просит меня перемещаться только туда, где боги смерти в почете. «С добрым утром, госпожа!» — обняла меня сзади Шориата. «С добрым!» Все же милая она девочка и очень радостная. Я, например, не могу каждое утро встречать с улыбкой. Да и вообще улыбку на моем лице редко когда можно увидеть, оно словно застыло в ничего не выражающем состоянии, а вот Шориата постоянно улыбается. И ведь радость ее самая настоящая, искренняя. Я это чувствую по нашей связи. И от этой ее радости самой становится хорошо. Даже Сузуми-бачи иногда умолкает и с ее слов радуется редким лучам солнца, продирающимся через мой лес во внутреннем мире. Тинг-зин, дурак плешивый, ничего ты не понимаешь в людях, но мне же лучше. Может, ну его этот испанский, лучше порисую. Надеюсь, я не достала Шориата со своими просьбами, поработать мне моделью. Сузуми-бачи, может, ты посидишь на этот раз неподвижно пару часиков, дам выпить в случае согласия. Я с удовольствием начала пить уже вторую чашку чая за компанию Шориата, дожидаясь ответа Сузуми-бачи, как уютную и домашнюю атмосферу, к которой я всегда так стремилась, самым наглым образом прервали. В мой храм буквально ворвался посторонний, чуть ли не снося все двери на своем пути, постоянно крича мое имя. «Фон-сан! Фон-сан!» Вбежала на кухню Хиёри в своей форме полуайкаси и уставилась на меня. К сожалению, она самая, слегка недовольно пробурчала себе под нос. «Привет, Хиёри, давно не виделись. Что тебя заставило так нестись ко мне?» «Простите, Фон-сан, я-то пропал, уже 2 недели нигде не видно, а я все это время не могла застать вас дома, то есть в храме, поэтому сегодня прибежала пораньше с самого утра. Я улыбнулась. От моей улыбки дрогнули все, и Хиори, и Шорията, и даже Сузуми-бачи во внутреннем мире. Прерывать такое чудесное утро ради какого-то там яда. Кружка в руке почему-то лопнула. Шорията быстро побежала за тряпкой, а я чуть успокоилась, отдышалась и взглянула уже на Хиори нормально. Мне Кафуку как-то рассказывала, что этот бог мог просто так взять и пропасть на месяцы или даже годы. Кстати, отпечаток души Юкини я чувствую именно у Кафуку. Может, тебе следовало сначала заглянуть к ней, точнее не отпечаток, как это бывало с кидотелепортацией, а именно саму душу с помощью сил синигами. Юкини для меня все еще считается трупом, которого надо отправить на перерождение. Обычно шинки богов через некоторое время напитываются силой и запахом своего хозяина, поэтому мы на них перестаем реагировать, но похоже в этом случае процесс еще не завершился. В том-то и дело, что я-то оставил Юкини у Кафуку-сан. Хм, а я ведь и правда почему-то не ощущаю его Риацу, хоть сейчас от центра Токио и далеко, да и переместиться к нему не могу, он словно находится под каким-то барьером, не пропускающим посторонних. Впервые тут такое встречаю. Я могу его поискать, когда буду выполнять свои обязанности синигами. Если что, позвоню тебе, оставь свой номер телефона, угу, я теперь современный бог, нечего на меня так пялиться. Спасибо вам, Фон-сан, поклонилась мне Хиори и, попив чай, вскоре убежала обратно домой, ей надо было в школу. Госпожа, как вы думаете, что случилось с Ято-саном? Обеспокоенно спросила у меня Шинки. Не знаю, но, наверное, действительно что-то чрезвычайное, потому что он недавно получил свой храм от Хиори со слов Кафуку, и для него это было очень важно. Эх, а синигами почему-то никто никаких подношений не делает. А мне, может, тоже было бы приятно увидеть построенный в честь себя храмик. Не расстраивайтесь, госпожа. Я уверена, что у вас все еще впереди, сказала она так, будто скоро действительно начнут строительство храма богини смерти Шаолиньфон. Все же испанский на сегодня отменяется, буду рисовать. Я-то, не узнала я сразу слегка изменившегося бездомного бога, случайно встреченного мной при отправке на перерождение очередной души. Привет, я-то, где ты пропадал? Хиори с Юкини тебя обыскались. Я случайно поймала взгляд бога и уже по выработавшейся привычке начала быстрый просмотр воспоминаний. Сначала я не понимала, зачем вообще нужна данная способность богам смерти, пока мне не объяснил лично мой знакомый синигами. Оказывается, мироздание против, что мы все души сразу отправляем на перерождение. Иногда некоторые души, по его мнению, должны проходить более жесткое очищение в аду. Например, в Японии с этим помогает Идзанами. При этом синигами сами решают, кого следует отправлять в гости к богине местного подземного мира, на то у нас и есть воля. И мне в первый раз захотелось кого-то прибить и на тысячу лет поместить к Идзанами. Я-то оказался на самом деле не таким добрячком и дурачком, как я о нем думала. Он был ужасен, противен, до последнего прикидывался нормальным богом, но на деле являлся лишь жалким цепным псом, готовым перегрызть глотку всякому, на кого укажет хозяин, отец. Мне стало противно, что я сравнила себя с ним. По крайней мере, я никогда не получала особого удовольствия от убийств людей, и уж тем более мои руки не поднимались на детей, женщин, стариков и беременных. Лицо исказилось в гневе, рука сама потянулась к Сузуми-бачи, а язык и губы сами проговорили активатор Шикая. Стой, он исправится, исправится, начнет жить не только ради себя, но и других. Совсем скоро, Шаолинь, я-то, или тебя лучше сейчас назвать Ебоку, снова начал коллекционировать чужие уши и делать из них браслеты. От моего разъяренного вида, который сильно контрастировал с милым безобидным тоном, бог бедствий отшатнулся назад. А ты знал, что боги смерти могут решать, жить ли человеку или лучше умереть? Так чем же боги отличаются от людей? Я-то, боги всегда правы, да, а если я сейчас захочу отправить тебя на перерождение, буду ли я права, Шаолинь? Но ты же больше не хочешь марать свои руки кровью. А кто меня пару месяцев назад убеждал ответить на зов и прибить кого-то, чтобы заработать денег? Почему же мне сейчас нельзя его убить? Тогда чем ты будешь отличаться от него? Я, ты все не так поняла. Меня заставил отец. Я не хотел этого, Сой. Начал было оправдываться я-то, но я его перебила. Заткнись. Сегодня коса бога смерти прошла в миллиметре от твоего горла, я-то. Просто знай это. Сири и Сюмпа, я ушла от Ята как можно дальше. Наверное, стоит вновь посетить Хатэ. Это толстый бог удачи умеет как-то благополучно влиять на душевное здоровье людей. Подумать только, из всех мной виденных богов говнюком оказался именно Ята. Бедная Кафуку, ее ставит на один уровень с этим уродом. Надеюсь, что среди богов больше нет такого дерьма. А что делать, если таких там большинство? И надо ли что-то делать? Госпожа, вам надо успокоиться. Внутри вас почти все полыхает. Знаю. Сузуми-бачи, в следующий раз предупреждая о таких гнилых личностях в моем окружении заранее. Но он же должен исправиться. Неважно. Не хочу иметь с таким противным дерьмом ничего общего. Оказывается, в жизни Ята было на самом деле только одно важное для него существо. Он сам. Я это четко видела и осознала по его воспоминаниям и мыслям. Конечно, в последнее время появилась Хиёри, но на деле она просто была топкой для его эго. Он сильно изменится после спасения Эбису. Мне плевать, он 1000 лет был ублюдком. Думаешь, такое древнее существо так просто изменить? Ха, а ты наивнее меня, Сузуми-бачи. Стоп, у этого смешного паренька будут проблемы, ему следует помощь, сам нарвется и переродится. Ну, и чего ты приперлась ко мне посреди ночи, Синигами? Спросил у меня слегка недовольный Хаты. А затем принюхался и продолжил, да еще и пьяная, от тебя спиртом воняет, не пахнет, а именно воняет. Слушай, Хаты, ты же бог добродушия, да? Спросила я уставшим голосом, смотря в одну точку перед собой, а что вообще есть добро и зло? Можно ли человека, выполняющего свой долг, назвать злым? Если человек хочет покарать зло, станет ли он сам злом, или ему просто стоит уйти и делать вид, что ничего ужасного не произошло? Что мне делать, если я обещала себе исправиться и больше никого не убивать, а свернуть шею так сильно хочется? Хаты, ГМ, может тебе обратиться к какому-либо богу мудрости и философии? Задумчиво произнес Хаты. Не люблю этих придурков, они любят переливать из пустого в порожнее. Это да, есть за ними такой грех. Ты способна стоять на ногах? Мне лучше думается при пешей прогулке. Судя по всему, думаешь ты редко. Эй, я тут пытаюсь тебе помочь. Извини. Да, способна. Слушай, а покажи мне ваше божественное измерение, Такамагахара. Просто обычно синигами туда хода нет. Ну, пойдем. Если от этого тебе станет лучше, довольно легко согласился Хаты, даже не представляя, какую он ошибку совершает, давая мне попасть в измерение богов и прочитать памяти мысли многих встречных. Почему он не появляется? Почему? С госпожой Бишамантен же все получилось. Потому что ты даже не знаешь настоящего имени своего бога, Хиёри. Его зовут Ебоку. Я-то лишь псевдоним, проговорила я, почти скулящая от досады Хиёри. Сегодня я специально пришла взглянуть на казнь Эбису другими богами. Казнь бога, который буквально несколько раз жертвует собой, чтобы подчинить Аякаси, главный бич богов и человечества. И не ради силы, а потому что хочет сделать этот мир лучше. Но вместо поддержки и помощи Эбису, другие боги решили его прибить. Конечно, я знаю про их законы. Сузуми-бачи мне после случая с Ята все рассказала, до малейших деталей. Но это не отменяет того, что вреда своим он никакого не нанес. Мир действительно пытался видоизменить только в лучшую сторону. К власти и силе не стремился и так далее. Я не раз в последнее время просмотрела его жизни и мысли, поэтому просто знала это. А вот личности его палачей наоборот у меня вызывали вопросы. По сути дела, такие же монстры, как и Ята. Для меня вообще было шоком узнать, что большинству богов плевать на людей. Людей, благодаря которым они созданы. Эти башки даже боялись высовываться из своего измерения, так как могли без его подпитки просто исчезнуть, ибо от их последователей толком-то ничего и не осталось. Ебоку, удивилась Хиёри, но не успела она еще что-то спросить, как названный бог появился прямо перед ней, лежа лицом вниз. «Я умоляю вас, выпустите Юкини оттуда». У Ята, после заключения Юкини в каменную коробку, началась истерика. «Если вы запрете его там, Юкини сломается». Выглядел сейчас Ята как никогда жалко. В сильно потрепанной одежде, с ранами по всему телу от легких синяков до глубоких порезов, да еще весь в пыли и грязи. Но такой Ята мне нравился гораздо больше, чем тот, которого я видела после убийства человека. Возможно, Сузуми-бачи была права, я-то смог измениться. Прежний бог бедствий точно бы не стал подставлять себя под удар небес, помогая Бишамон. А ведь он так надеялся на аудиенцию Аматерасу, но на этот раз богиня была явно против него. «Что же ты предпримешь, бездомный бог, или, быть может, мне следует тебя подтолкнуть к нужному мне решению? Да, так и сделаю. Мир любой ценой, с давних пор, начало было что-то объяснять Аматерасу, как была прервана летящим в нее огненным шаром. К сожалению, таким простым кида одно из сильнейших божеств не устранить, она с легкостью ушла от линии атаки и тут же уставилась на меня, на то место, где я сидела под маскировочным кида. Другие башки начали суетиться, искать богохульника, посмевшего атаковать Верховную. Сделав пару шагов к Ята, я сбросила с себя маскировку, чтобы он меня увидел. Глаза бога, который недавно стал отвечать за удачу, расширились. «Ты пришла за мной, да?» Как-то слишком грустно и обреченно протянул он. «Значит, Юкине, жалко выглядишь, Ята», — проговорила я, присаживаясь на корточки рядом с ним. Сложно поверить, что автор самых высокомерных, на мой взгляд, слов о том, что богам все дозволено, сейчас валяется на земле, как какая-то дворняга, скулит и ждет своей участи. «Почему ты стоишь в...» Разряд Бикурая прямо в голову избавил меня от речей и обвинений какого-то бога. «Ты ведь тоже считаешь, что почти все местные уже давно потеряли всякое право называть себя богами, Ята. Они ведь все тебе тоже противны, особенно эти недокаратели, которые боятся даже раскрыть свои лица. Вот и мне они все не нравятся. Боги, которые забыли, что значит быть богами. Боги, которые стали хуже самых худших людей вместе взятых, мне противны». Резко вскочила я, стукнув древком шориата по земле, и зло глянула на всех богов, в окружении которых мы находились. У мироздания к ним тоже есть вопросы, некоторые из местных тут живут непозволительно долго. Та девица, например, в небесах должна была умереть как минимум 1000 лет назад. Хаэм, Ята, не поможешь ли ты мне напомнить местным богам, что даже они смертны, что им не следует забывать, благодаря кому они родились и для чего вообще существуют? Взамен я спасу твоего Юкине. Юкине, спаси его, и я сделаю все, что ты попросишь. Встав на колени и прикрыв ладонями глаза, проговорил Ята. Отлично, ответила я, телепортируя к Ята из каменного ящика Юкине. Возьми в руки свои шинки и покажи местным всю ошибочность их мнения. First Kings First. И Масая Лукхе Вордсен Сиди Мыхят. И Эмфири Тупан Теритов Пхе Вайт Хат Хингс Хави Бейн. Охах. Пхе Вайт Хат Хингс Хави Бейн. Охах. Сицон Пхинг Сицон, Донте Йоу Тел Умев Хат Йоу Пхинг Хат Ицаулбе, Им Пхе Ане От Пхе Саил, Им Пхе Мастер Оф Мыся, Охах, Пхе Мастер Оф Мыся, Охах, И Вас Брокен Фрома Йоун Каге, Такинг Мы Сукин Тот Хемассис, Вритинг Мы Поимс Фор Хе Феф, Тхат Лакат Ме, Такто Ме, Шаакат Ме, Филин Ме, Сингинг Фром Хе Артачи Фром Хе Пайн, Такинг Мы Миссаги Фром Хе Винс, Спиакинг Мы Лиссон Фром Хе Брайн, Сиинг Пхе Бяут Итхраук Пхе. Эх, сколько ни пытайся, а от прошлого все равно не убежишь. Я внезапно поняла, что в этом мире тоже есть рассадник заразы и всего плохого, только вместо привычного мне совета 46, тут это большинство местных богов. И я ведь планировала сидеть тише воды, ниже травы. Как же так получилось, что из-за меня сейчас Ята отрубает уже третью голову подряд? Тебе нашей смертью все равно ничего не добиться, выкрикнул один из богов, который понесся на меня с какими-то серпами. Мы возродимся вновь. Отрубив одним ловким движением этому богу обе руки, я внезапно осознала, что чуть не забыла самое главное — призвать подкрепление. Взмах косой, и открывается горганта, из которой скопом выходят другие синигами. Еще один взмах, и из следующей горганты выползают множество волос, которые начинают скручивать богов десятками и утаскивать в пролом в пространстве. С местной богиней подземного мира удалось договориться о помощи. И это было довольно легко, ведь той так не хватало компании. «Это же Идзанами!» — закричал с явным страхом кто-то, узнав богиню лишь по одним волосам. «Бежим отсюда!» Но я не позволила этому крикуну далеко убежать. Появившись у него спереди, пронзила молниеносным и точным движением занпакта, который я держала в правой руке, сон души и звено цепи. Бог с выпученными глазами свалился на землю. Теперь он почти не будет отличаться от обычной души. Для излечения таких повреждений ему потребуется перерождение. А осмелится ли он на него? В этом я сильно сомневаюсь. Боги смогли самоорганизоваться и начали давать отпор. В меня полетел целый град стрел, да только они были слишком медленными. Пока стрелы летели, я успела переместиться с помощью сюмпа к позиции стрелков и начала методично пробивать сон души и звено цепи у каждого близ стоящего божества. Пайн. Йоу Мадимеа, Йоу Мадимеа Беливер, Беливер. Пайн. Йоубряк медовнант буилт меуп. Беливер, беливер, пайн. Ох, лет хеб улиц флы, ох, лет хем райн. Мы лифе, мы лове, мы древе, и цемифром. Пайн. Йоумадимеа беливер, беливер. Сверху, госпожа. Внезапно заорала Шориата из внутреннего мира, но сделать я ничего не успела, меня поджарила молния. Столько бравады, опало от одной моей молнии, сказал таки, подходя к моему лежащему телу. Не спеши, я просто забыла, что среди вас есть кто-то сильный, сказала я, поднимаясь на ноги и сбрасывая обгоревшие хари, точнее те, кто не так слабы в отличие от других. Дерзкая девочка, я. Рывок в его сторону, и он каким-то чудом уходит от клинка косы Шориата. Наверное, шинки дернули в сторону в самое последнее мгновение. Скрещиваю с ним клинки, и пока мы находимся неподвижно, заношу Шориата сзади к его ногам и дергаю ее. Таки падает на спину, и я тут же пытаюсь его добить ударом клинка Сузумибачи в глаз. Но опять в последнее мгновение его спасает шинки, материализуясь над ним и принимая удар на свою спину. Смерть своего шинки его так разозлила, что он принял свой настоящий облик, став огромным драконом, состоящим из молнии, и тут же проглотил меня, чтобы через несколько секунд взорваться, потому что я, надев маску пустого, выпустила самое мощное серо, на которое только была способна. Секунда передышки на сбрасывание маски, и уже меня саму пытаются поджарить. Причем пытается сам бог огня, но его пламя для меня такое же слабое, как и молнии прошлого противника. То есть я спокойно могу стоять под огнем противника, чем очень сильно его удивляю. Направляю косу в его сторону и применяю Хада 58. Тынран, которая создала торнадо и перебросила весь огонь с меня на его создателя, на время ослепляя того. Когда он вылетел из своего же пламени, я появилась у него со спины и снесла голову с помощью Шориата. Мной убили бога огня. Ух, более сильных божеств нет смысла просто калечить, пытаясь лишить их сил. Все равно не поможет. Лишь убийство, лишь перерождение. Пхирт хингст хирт. Сента прайер тот хе анису побави. Алукхе хатит хат йоу вехи артхастурнит йоу спирит то адаве. Ох ах. Йоу спириту побави. Ох ах. И вас чокин инхецрофт. Буилдинг мы райну пинхецлаут. Фаллинг лики ашистот хе граунд. Хопинг мы фейлингс. Пхей ваулд дровн. Будхей невердит, еверливет, ебинант флавин, инхибитит, лимитит тилайт броки опинант троинит довн, и троинит довн лики. Через какое-то мгновение, откуда-то появилось целое воинство, попытавшее меня окружить, а затем и вовсе убить. Как мне объяснила Шориата, это все было одним мощным шинки. Убийство одного не поможет, ведь их тысячи. Поэтому я уничтожу их всех, банкой. Хайбу Сузумибачи. Взрыв снаряда уничтожил большую часть воинства, а оставшееся начало исчезать прямо на глазах. Шинки получил слишком сильные повреждения и больше не смог продолжить схватку. Госпожа, сзади. Под крик Шориата, я блокировала удар Хакхара клинком Сузумибачи. У тебя очень интересные шинки, но что будет, если тот станет Айкаси? Спросил меня какой-то парень в одеяниях монаха. Сожалею, сказала я, пробивая грудь отца Ята насквозь, но Сузумибачи не шинки, а занпакта. Ты же убила Ията, проговорил он, булькая кровью. Нет, я сбросила твои оковы, когда сидела рядом с ним. Умрешь только ты один. Чистка среди богов продолжалась еще 2 недели. Множество из них получили удары по сну души звену цепи, лишившись своих божественных сил. Часть богов переродилась или отправилась в гости к Идзанами. Мне даже удалось снести голову Аматерасу и другим оставшимся верховным богам пантеона. При этом часть богов я и другие синигами вообще не трогали и старались обходить стороной. Мы чувствовали, что эти боги достойны продолжить свои жизни в текущих воплощениях, нам это подсказывало само мироздание. Так, например, никто из богов удачи не пострадал. Пайн. Йоумадимеа беливер, беливер. Пайн. Йоубряк медовнант буилт меуп. Беливер, беливер, пайн. Ох, летхе булиц флы, ох, летхе мраин. Мы лифе, мы лове, мы древе, и цемифром. Пайн. Йоумадимеа беливер, беливер. Ласт хингс ласт. Бытхе граце оф тхе фириан тхе фламес. Йоуретхе фаце оф тхе футуре. Тхе блатын мы винс, ох ах. Тхе блатын мы винс, ох ах. Будхе невердит, еверливет, ебинант флавин. Инхибитит, лимитит тилайт броки опинан троинит довн, и троинит довн лики. 10 лет спустя, наконец могу уйти из этого мира, проговорила я, когда почувствовала, что мой долг перед синигами и мирозданием за становление полноценным богом смерти был уплачен. Я тут же подозвала ничего не понимающую Шорета, превратила ту в косу и воспользовалась Сузуми-бачи для проделывания дыры в пространстве. «Жди меня, мир, где я обрету покой и тишину», — проговорила я, шагая в разлом. Брат, может, следовало сказать ей, что став синигами она будет постоянно попадать в непростые миры, где как раз требуется помощь синигами или просто аномальные миры, — спросил черный гуманоид, возникший на том месте, где секунду назад был пролом в пространстве. «Нет, она бы не согласилась становиться богом смерти», — проговорил второй гуманоид, возникая рядом с первым. «Переосмысление. У меня подергивался глаз. Оба сразу. Уровень моего гнева был столь силен, что я едва сдерживала под контролем свою силу, готовую вот-вот вырваться и уничтожить все живое в многомиллионном городе. Госпожа, не стоит так сильно переживать», — положила руку мне на плечо Шорета, тепло улыбнувшись. «Вы еще научитесь. Ты такая наивная, Шорета. Думаешь, она правда способна научиться готовить, если уже 400 лет не может даже нормально поджарить яйца?» — прозвучал голос Сузуми-бачи из внутреннего мира, что стало последней каплей, и я чуть действительно не убила несколько миллионов человек, остановила Шорета, резко обнявшая меня и умоляющая сдержаться. Вдох-выдох. Я смотрю на сковороду с углями, которые как бы должны быть жареными яйцами. Хватаю ее и уничтожаю всплеском агрессивной духовной силы пустого. Полегчало. «Шорета, у меня опять не получилось», — сказала я плаксивым голосом, совсем неподобающим богу смерти, и прижалась к ней сильнее. «Ну-ну, госпожа», — погладила Шорета меня по голове, — «не волнуйтесь, со временем вы будете готовить даже лучше меня». Так мы и стояли, обнявшись 10 минут, пока я наконец не признала правду. «Шорета, я не создана для нормальной, обычной жизни». Признать это было сложно, но целых 270 лет пыталась жить спокойно, тихо, размеренно, и у меня ничего не получалось. Началось все с того, что мне было очень сложно найти мир без всякого потустороннего и сверхъестественного. Я сменила для этого целых 35 миров и потратила 4 года. Первый же мир, в который я перенеслась, как выплатила свой долг, чуть не угробил меня. Живых там оказалось мало, очень мало. В этом мире произошло что-то вроде зомби-апокалипсиса, но души уже умерших людей не могли покинуть свое тело, они застревали в гниющей плоти, пока она полностью не развалится. Из-за этого, когда я переместилась, по мне ударил вой просьба сразу нескольких миллиардов людей о том, чтобы их наконец освободили. От такого напора я чуть не умерла, мозги буквально кипели. Банка им уничтожив ближайших ко мне зомби, я сразу же переместилась в следующий мир, просто подобные масштабы работы были мне пока не по силам. Пусть подобным занимается кто-то другой или люди дожидаются полного разложения своих бывших тел. Второй мир мне тоже не понравился. После перемещения я оказалась в каком-то зале, посредине которого стояла приличного размера статуя с несколькими непонятными мне существами. Там меня встретил бледноватый лысый мужчина без носа и большей части души, который сразу же атаковал каким-то странным зеленым лучом из палочки. Отбив его атаку в сторону тыльной стороной ладони, я грозно на него посмотрела, отчего тот оступился и схватился за сердце. Потом пригрозила пальцем, мол, так делать нельзя, и ушла с помощью Сюмпа, как оказалось, из огромного подземного строения, услышав лишь напоследок лепет лысого про какую-то смерть, пришедшую за ним. Не понравился мне этот мир, негостеприимные у него жители.